Алешка снял черный огромный парик и степенно поклонился в ноги. Петр захотел тотчас же ехать в деревню к Бровкиным, но вошел гонец из Кремля, подал письмо от Льва Кирилловича. Царица кончилась. Все поднялись от стола и тоже сняли парики, покуда Петр читал письмо. У него опустились, задрожали губы. Взял с подоконника шляпу, нахлобучил на глаза. По щекам текли слезы. Молча вышел, зашагал по слободе, пыля башмаками. На полдороги его встретила карета, влез и вскачь погнал в Москву. Пока другие судили и рядили, что ж теперь будет, Александр Меншиков был уже у Лефорта с великой вестью. Петр де становится единовластным хозяином. Обрадованный Лефорт обнял Алексашку, и они тайно шептались о том, что Петру теперь надо бросить увиливать от государственных дел. В руках его вся казна и все войско, и никто в его волю встревать не должен, кроме как свои ближайшие. Большой двор надо переводить в Преображенское, и Анне Монс надо сказать, чтоб более не ломалась, далась бы царю беззаветно. Так надо. До прибытия царя Наталью Кирилловну не трогали. Она лежала с изумленным, задушевно синим лицом. Веки крепко зажмурены, в распухших руках образок. Петр глядел на это лицо. Казалось, она так далеко ушла, что все забыла. Искал, хоть бы в уголке рта осталась любовь. Нет. Нет. Никогда так чуждо не были сложены эти губы. А ведь утром еще звала сквозь дыхание Петрушу благословить. Почувствовал, вот и один с чужими. Смертно стало жалко себя покинутого. Он поднял плечи, нахохлился. В опочивальне, кроме искисших от слез боярынь, были новый патриарх Адриан, маленький русоволосый, с придурковатым любопытством глядевший на царя, и сестра, царевна Наталья Алексеевна, года на три старше Петра, ласковая и веселая девушка. Она стояла, пригорюнясь, по бабье щеку на ладонь. В серых глазах ее светилась материнская жалость. Петр подошел. — Наташ, маманю жалко. Наталья Алексеевна схватила его голову, прижала к груди. Боярыни тихо завыли. Патриарх Адриан, чтобы лучше видеть, как царь плачет, повернулся спиной к покойной, приоткрыл рот. Шатаясь, вошел Лев Кириллович с бородою совсем мокрой, с распухшими, как сырое мясо, щеками. Упал перед покойницей. Замер, только вздрагивал задом.